одеширно спрятался меж кипарисов. Медленной походкой, напевая под нос песню, прошел один из сторожей. Когда его шаги замолкли вдали, одеширно отправился дальше. В конце аллеи светились огни дворца. Одеширно пробрался через чащу кипарисов и стал в обход приближаться ко дворцу. Занавесы между колоннами были закрыты. За ними слышались голоса. На площадке перед дворцом, у одной из колонн, укрывшись за кустом олеандра, стоял раб Куацром, слуга в доме жреца Шишен-Итса, и подслушивал. Одеширно подошел к нему и тихо спросил: «Где Аксагуам?» Куацром махнул на него, приложив ладонь к своему рту в знак молчания, и показал на занавес. Одеширно прислушался к голосам, говорили жрец Шишен-Итса и его жена. «Позор, позор, проклятие на твою голову! Ты родила и вскормила своей грудью змееныша! Акса, мой сын, изменник и предатель! Он замышляет цареубийство! Он проводит время с рабами и подготавливает восстание! Он опозорил мое великое в истории Атлантиды имя! Я должен сейчас же донести на него царю! Но, может быть, можно все исправить! Не допустить восстания, расстроить их планы! Не спеши, молю тебя!» Одеширно быстро отвел Куацрома в сторону. «Донос? Донос. Слушай, Куацром, надо во что бы то ни стало помешать Шишен-Итса. Задержи его, придумай что-нибудь. Мне сейчас некогда об этом думать. Царь не должен знать о заговоре, понимаешь? По крайней мере, чем позже он узнает о нем, тем лучше. Где Аксагуам?» «Он в старых шахтах, на тайной сходке рабов». «Ладно. Так помни же, Куацром!» Одеширно быстро зашагал по кипарисовой аллее.